Извинившись перед актером, Березин ловко увел Ирину в сторонку и, наклонившись к ней, сказал тихонько: «Ты умница, Ирочка. С журналистом ты разделалась просто блестяще. У тебя все отлично получается, поэтому ничего не бойся». Поцеловав ей руку и краем глаза заметив, что в этот момент их сфотографировали, Сергей Николаевич Березин снова оставил жену в одиночестве и отошел поприветствовать знакомого бизнесмена. Ирина огляделась по сторонам и случайно встретилась глазами с рослой, нескладной женщиной, с плохо покрашенными волосами и небрежным макияжем. Женщина, тут же поймав взгляд, ринулась к Ирине. «Ирина Андреевна Березина, я не ошиблась?» — спросила она низким звучным контральто, которое никак не вязалось с ее охламонистой внешностью. «Нет, вы не ошиблись». Ирина внутренне сжалась. Она сообразила, что это и есть та самая Олеся Мельниченко, журналистка, о которой ее особо предупреждал Березин. Мельниченко год назад брала интервью у первой жены Березина, и ничего хорошего от разговора с ней Ирина не ждала. «Моя фамилия Мельниченко. Я работаю...» Она назвала известный женский ежемесячный журнал, выходящий огромным тиражом. «Вы не откажетесь дать интервью для нашего журнала?» «Откажусь!» — хотелось закричать Ирине. «Убирайся отсюда вместе со своим журналом! Я не хочу с тобой разговаривать! Я не знаю, как с тобой разговаривать!» «С удовольствием!» — мягко улыбнулась она. «Мне приятно, что фигура моего мужа заинтересовала такой популярный журнал». «Наша аудитория — женщины», — заявила Мельниченко. «А по результатам анкетирования наших читательниц, ваш муж попал в число 3 самых привлекательных мужчин-политиков. Поэтому нашим читательницам будет интересно прочесть о том, какая же у Березина жена». «Итак...» Первые несколько вопросов были вполне безобидными, и Ирина ответила на них легко, почти не задумываясь. Дальше дело пошло хуже. «Как вы полагаете, Ирина, муж вас любит?» «Он говорит, что любит. А у меня нет оснований ему не верить», — осторожно ответила она. «Что вы подразумеваете, говоря «нет оснований»?» «Я имею в виду, что мой муж ни разу меня не обманул ни в чем. Поэтому какое же я имею право сомневаться в этих его словах?» «А как вы считаете, как первая жена Сергея Николаевича ответила бы на этот вопрос?» «Для того, чтобы что-то предполагать, нужно знать характер человека. К сожалению, я не была близко знакома с его первой женой. Поэтому мне трудно судить. А вы хотели бы с ней познакомиться поближе?» «Я никогда не думала об этом. Разумеется, мне было бы не только интересно, но и полезно узнать человека, которого любил мой муж и с которым прожил бок о бок более 10 лет. Это позволило бы мне лучше понять характер Сергея». «И вы не испытывали бы смущения от встречи с женщиной, чье семейное счастье вы же и разрушили?» «Вы не правы», — твердо ответила Ирина, понимая, что отступать некуда, и то, чего она так боялась, все-таки случилось. «Более того, вы дважды не правы. Во-первых, союз Сергея и его первой жены начал распадаться задолго до того, как мы с ним познакомились, и факт нашей встречи уже ничего не изменил. Во-вторых, Сергей, как, впрочем, и любой другой мужчина, не бессловесное животное, которое можно без малейших усилий вывести из стойла, взяв за поводок. Я вообще не понимаю, откуда взялся этот чудовищный глагол «увести»? Увести жену, увести мужа. Они что, вещи, кошки, ослы? Как можно увести человека, если он сам этого не хочет? Уверяю вас, по земле ходят тысячи и миллионы женщин, которые годами не могут развести своих женатых партнеров и не разводят, потому что эти партнеры не хотят оставлять своих жен. А есть такие, которые расторгают браки. И в каждом случае решение принимает сам мужчина, а никак не его женщины. А какую роль вы отводите женщине? Покорного и безропотного подчинения? Здесь Ирина перевела дыхание. Сложный поворот она прошла, а теперь разговор вышел на ту стезю, к которой она была готова.